будет целовать нашу сладкую лисичку? Кто будет миловать нашу сладкую сестричку? Кто будет, кто будет, кто будет целовать? Нашу сладкую лисичку. Папа будет миловать нашу сладкую сестричку. Мама будет, мама будет, папа будет. Мама будет, папа будет, вместе будут целовать. Целовать.